«Не только вам, господин генерал», — с улыбкой произнес молчавший до этого следователь Комов. «Раз спасатели отказываются представлять к награде старшину Горюнова, то это ваше право. Ну а мы, имперская служба безопасности, имеем свои права. Тюменская операция проводилась под нашей эгидой, поэтому не можем не отметить участие в ней Данила Юрьевича. Его серебряная лента лежит в ИСП, дожидаясь момента, когда ее можно будет вручить. Это получается, что я полный серебряный кавалер. Опешил я от такой новости. И три серебряных ленты заменяются одной золотой, получается, но не совсем. Она лежит, но никто вам ее отдавать пока не собирается. И вообще, в нашей конторе не принято давать награды, объясняя, за что они. Государственную тайну, а также тайну следствия еще никто не отменял. Вот представится подходящий повод для легализации ленты, тогда и повесите ее на китель. Так что поздравляю, что она у вас есть. Но чтобы ее отдали, придется постараться. Ясненько. Очередной облом. Теперь понимаете, из-за чего я не люблю всякие конторы, все в них не как у нормальных людей. Верно, Данила? Расхохотался князь Ломакин. Поэтому, если этот прохиндей опять начнет тебя в СБ сманивать, посылай в задницу смело все его управление. Не по чину, а ты от моего имени. Мол, Осип Петрович просил передать. Ну, а дальше сам знаешь, как по тексту нужно, и в выражениях не стесняйся. Ты же хоть и недоделанный, но спасатель. Все, основные новости выложил. Как понимаю, возражений ни у кого никаких нет. Поэтому я на прогулку, а вы куда хотите. Когда ехал на встречу с родственниками, мечтал побыстрее свалить из отчего дома. Теперь же, когда настала пора возвращаться на службу, с удивлением для себя понял, что никуда не хочу уезжать. Среди боевых друзей и подруг хорошо, конечно, но нет этого неповторимого душевного тепла. Ни одна казарма не может его дать. Приятно, что и меня не пытаются выгнать под зад коленом, а провожают с грустью. Мама Варя, слегка пустив слезу, обняла и попросила хорошо кушать, а также вовремя пополнять боезапас. Отец с улыбкой крепко пожал руку и пошутил, что в следующий мой приезд рассчитывает стать минимум князем, чтобы сосватать мне девку пожапостее и познатнее. Сестра Анастасия тоже не смотрела вечной букой. «Будем ждать на побывку, братишка». Подмигнув, ткнула она кулаком меня в плечо. «Оказывается, что рядом с тобой может быть не только страшно, но и жутко интересно. Про выгоду и говорить не стану». Уговорила, в том же тоне ответил я. «Часто не обещаю, но постараюсь писать, только не как раньше. Моя нежная душа филолога не может спокойно смотреть на тексты, где полностью отсутствуют знаки препинания и заглавные буквы. Прямо кровь из глаз идти начинает. Скажи спасибо, что хотя бы есть пробелы между словами. Вообще-то хорошая идея, без них обойтись. Приличная экономия времени получается. Что, ты не посмеешь, иначе кровь будет идти уже из твоих бесстыжих глазюк. Настоящая кровушка, а не образная. Кстати, насчет бесстыжести, сестра, что-то вы с морячком много времени вместе проводите. Потому что он мне понравился, как ни в чем не бывало, ответила Анастасия. У него реально жены нет, что-то для такого взрослого. Не взрослого, перебил я, морячок тебя на год младше. Ну а внешний вид, это судьба тяжелая и слегка засекреченная. Но мой тебе совет, лучше не сходитесь. Посмотрим, задумчиво произнесла она. Судя по ее тону, наплевала она на мои слова. Видимо, после нескольких лет траура по погибшему жениху, природа взяла свое, и плотину нерастраченных эмоций у девушки прорвало. В принципе, это хорошо, но если бы это был не морячок, нормальный он парень, только не факт, что скоро сестре снова горевать не придется. Пусть уж лучше друг от друга на расстоянии держатся. Ну, а дальше, тут верно она заметила. Посмотрим. Как только Ломакин пришел с прогулки, все отъезжающие начали резво грузиться по машинам. Князь усадил в свой бронированный джип моего отца, табор залез во вместительный микроавтобус с тонированными стеклами, а я вольготно расположился в личном автомобиле старшего следователя Комова. Глядя на одиноко стоящие фигурки матери и сестры, внезапно защемило сердце. Видимо, эмоции отразились на моем лице, так как Комов тут же поинтересовался. Смотрю, наладил отношения с родственниками. Помирились? Да, односложно ответил я. Это тоже входило в ваши планы, когда сюда отсылали на отдых, не в мои, но входило. Так всем будет лучше, им, и тебе, и вам, и нам, благодушно согласился Илья Сергеевич. Не знаю, повезло или наоборот, но ты теперь попал в королевские игры. пока еще незначительной пешкой, но пешки и гибнут чаще. Усиливайся, Данила, всеми способами усиливайся, если хочешь попасть в ферзи или просто выжить. И семья, это тоже важно, с крепкого тыла в спину не ударит, знаю, но... Что-то сильно резко рот Горюновых взлетел, и не надо мне рассказывать про исключительную благодарность императора. Перескочив через очередное звание, сделать из капитана подполковника, да еще всучить графство вместе тюменским гарнизоном, тут нужно минимум всю императорскую семью спасти. Правильно думаешь, Данила, уже серьезно посмотрел на меня Комов, но мысли свои оставь при себе, это не твоего и даже не моего ума дело. На очередной развилке машина с отцом и новым губернатором поехала прямо, а мы внезапно свернули на менее широкую дорогу. Не понял, Илья Сергеевич, мы не в Тюмень едем? Нет, нечего вам там делать, есть в Глухомане одна засекреченная база, вот на ней и будет проходить ваша подготовка, инструкторы с курсантами уже там, ну, а по официальным сводкам вы все отправлены к Черному морю, вычислит, если хотят за нами проследить, конечно, вычислит, но на это уйдет много времени, именно оно важно, так что, Данила, пока почти дома жить будешь, вернее, не жить, а готовиться к поиску и штурму лаборатории гоблинов. Согласен, вздохнул я, разве это жизнь, но ведь шума поднимем много, здесь места не совсем безлюдные, грибники, охотники, то да сё, достаточно одного говорливого туриста, и о нашей подготовке будет знать вся Тюмень, а ты думаешь, просто так сюда самого генерала Ломакина назначили губернатором, усмехнулся следок, нет, понятно, что ваша группа не является приоритетной, но присматривать будет крепко, и языки длинные укоротит, если чего. К тому же ситуация тут до сих пор размытая. Впервые сталкиваемся с таким клубком из предателей и тварей. Не удивлюсь, если еще где-нибудь порталы с тварями откроются. И тут головорезы, обучение которых курирует сам Якут, очень могут пригодиться под боком. Но это так, на крайний случай, когда совсем выхода не будет. Надеюсь, до подобного не дойдет. Я тоже надеюсь. Но если в этом всем замешаны джинны, то ожидать можно всякого, Илья Сергеевич. Им плевать на потери со стороны иных реальностей. Твою информацию про участие маидов мы проверяем, но пока все на уровне догадок. Я уверен, что в портале была их энергия. И тут, на досуге поразмыслив, вспомнил я свой разговор с Чехом на пикнике, решил, что все может быть еще хреновей. Что, если маиды, наш главный враг, но воюют не своими руками, а Харков и Кроу, ты так дойдешь, что великое слияние реальностей тоже джинны устроили, хмыкнул Комов. Уже дошел, что мы о них знаем, практически ничего, только то, что долгожители опупенные имеют в своей реальности силу огромную, да суккубов похотливых, именно, силу, хотели бы воевать с нами, то давно устроили бойню всему человечеству, а если хотят, но не могут, при выходе из маидовского портала у некоторых гоблинов и вампиров взрывались патроны, лично видел, наверное, поэтому и тяжелое вооружение побоялись с собой тащить. Им на нашей стороне уже оборотни обеспечивали. И заметьте, Илья Сергеевич, что время от времени джинны хоть и устраивают к нам карательные рейды, в наказание за пересечение их реальности, но далеко от границ не отходят и акции проводят краткосрочные. Случайность, и почему на нашей территории такие всемогущие твари основательно теряют в силе? Скорее всего, потому что здесь им не медом намазано. А вот зеленые и вампиры чувствуют у нас хоть и не очень комфортно, но почти как дома. Представьте на минутку, что только в нашей реальности и у сирен плохие условия для жизни джиннов, а у остальных тварей маиды нормально обитают. Как бы вы поступили на их месте? После моих слов старший следователь помрачнел и надолго задумался. Потом потряс головой, словно отгоняя наваждение, и требовательно произнес: «Старшина Горюнов, у меня в бардачке диктофон, возьмите его и наговорите все свои мысли, немедленно, любой бред, что пришел в вашу странную голову, если в нем окажется хотя бы малая крупица истины, то я даже представить себе последствия не могу, и еще, отныне, до особого распоряжения все ваши догадки по поводу маидов являются государственной тайной высшего приоритета, повторю, высшего, вижу, что представили», удовлетворенно кивнул я. На воображение не жалуюсь, и от этого еще страшнее становится. Но как вписываются в твои расклады, Милиекаусис? Дриац элементалями тоже со счетов сбрасывать нельзя. Никак, пожал я плечами. Мили больше своим растениеводством занимаются, а элементали сами не знают, чего хотят, в силу постоянной смены стихии. Быть может, случайно под сближение миров попали, или, Как вариант, Маиды тупо ближайшие к себе реальности подтащили, а потом стали выбирать из них те, в которых можно поживиться. Как рыбаки невод вытащили и теперь рыбку сортируют. Рыбка, невод, бредятина отменная, но ты все равно и это наговори. Пусть лучше я от императора по шее получу за такое выступление артиста Горюнова, чем реально упущу важное слово. За почти 2 часа езды я почти охрип, непрерывно бубня в диктофон. Все из-за проснувшегося вдохновения Чиха. Он мне бесперебойно мысленно кидал одну версию за другой. От некоторых я отмахивался, так как не думаю, что джинны устроили весь этот мировой беспредел ради того, чтобы споить единственного великого Наумба, а потом воспользоваться его бесчувственным, но прекрасным телом в своих сексуальных утехах. Но некоторые версии были очень интересны. Глава 15. Новая база оказалась интересненькой. Я впервые сталкиваюсь с очень секретным объектом, расположенным под немаленьким озером. Честно говоря, охренел, когда мы, подъехав к воде, остановились и стали опускаться с частью берега. Потом нас заставили выйти из машин люди, полностью облаченные в тяжелые доспехи штурмовиков. Проверили документы и под конвоем повели по мрачным холодным коридорам. Ощущения не самые приятные. Внезапно переходы закончились, и мы вышли на не очень большой, но самый настоящий плац, где родные инструкторы Якутова и Станов вовсю гоняли не менее родных курсантов. Прапор увидел меня первым и остановил тренировку по рукопашному бою. После этого, не поздоровавшись, в своей привычной манере прорычал: «Горюнов, засранец! Почему опаздываем на занятия? Раньше один мне нервы трепал, а теперь еще и этих утырков на нарушение учебного плана подбиваешь». «Че это он?» — шепнул мне астроном. «Нормально. Показывает, кто тут главный и расслабляться не дает. Подожди, это только начало». Я оказался прав. Не обращая внимания на стоявшего рядом с нами старшего следователя, шоу продолжила Галина Якутова. «Антон», — обратилась с легкой укоризной в голосе лейтенантка к прапору, — «ну, не будем злобствовать. Мальчики с дороги, мальчики устали, а по Даниле я соскучилась прямо как по хер, в общем, как соскучилась». После этого Якутова, с лучезарной улыбкой расставив руки, пошла ко мне, радостно восклицая: «Данилушка, дай-ка обниму тебя пропащего». В такую ее прилюдную искренность верилась с трудом, но раз идет игра на публику, то и мне стоит отличиться, чтобы напомнить инструкторам, кто такой Данила Горюнов. «Галя!» – завопил я и кинулся ей навстречу. Как и ожидалось, до объятий дело не дошло, вернее, почти дошло. Но как только горячее лейтенантское тело своей грудью уперлось в мой орденоносный китель, ведьма моментально провела молниеносный борцовский прием. После того, как я шмякнулся на бетонную поверхность плаца, уселась сверху и взяла на болевой. «Горюнов!» – уничижительно произнесла она. «Ты, смотрю, в столицах да на мамкиных харчах совсем расслабился. Спасатель должен быть готов к нападению в любой момент, и отразить его тоже должен. Плохо просчитываешь ситуацию, будем тренироваться. Тут тебе не императорским жетоном размахивать». Потом она поднялась и приказала: «Данила и его инвалиды, быстро встать в строй». Табор, за пару месяцев выдрессированный ведьмой, сорвался с места и рванул к моим сокурсникам. Я же нехотя поднялся, почесался и с укором проговорил: «Да, Галя, не ожидал от тебя такого. Больше не упрашивай, целовать не буду. И вообще, требую материальную компенсацию за разбитое сердце и отбитый копчик». «Чего?» – нехорошо прищурилась она. «Тебе еще и компенсацию надо?» «Согласна. Бери, если здоровья не жалко. В любой момент. Только для этого сильно постараться придется». «Так точно. Возьму». Довольно оскалился я. «Разрешите встать в строй, ты уже там должен быть. Если целый лейтенант приказывает, то старшина обязан подчиниться». Картинно изобразив, что бегу трусцой, приблизился к шеренге и встал первым на правый фланг. Галина же продолжила накрутку вновь прибывших, заодно освежая прописные истины в памяти старичков. «На примере горе Горюновой я вам сейчас показала, что необходимо забыть прошлые заслуги, какими бы они ни были значимыми. Предстоит серьезная операция в тылу врага, и если кто-то будет во время нее вести себя, как Данила сейчас, то всем хана. Каждую секунду находитесь на боевом взводе. Кто бы говорил?» Хмыкнул я. «Чего?» Злобно посмотрел на меня прапорщик Станов. «Тебе кто рот разрешал открывать? Правда жизни и лейтенант Якутова сама разрешила взять компенсацию в любой момент. Он настал». С этими словами достал из кармана брюк кошелек Галины. «Я знаю, что она больше любит бумажные, а не электронные деньги, поэтому всегда таскает с собой этот лопатник, набитый купюрами. Незаметно стырить его во время приветствия не составило больших проблем. Итак, посмотрел я внутрь кошелька, что мы, вернее, я имею, не густо, всего лишь 200 рубликов с мелочью. Галя, ты совсем обнищала, значит, должна будешь. Достав деньги, кинул пустой кошелек к ногам побагровевшей от гнева лейтенантки. Горюнов, падла, завопила она, не падла, ведьмочка, а спасатель, все как ты учила, никогда не расслабляться и использовать любой момент в свою пользу, а вот у тебя с этим проблемы, оказывается, раз так дешево купилась, будем тренироваться, невзирая на былые заслуги. Тут я полностью с тобой согласен. В строю начались смешки, даже Станов не удержался и хмыкнул. К чести Якутовой, пришла в себя она достаточно быстро. Новые выводы, как ни в чем не бывало, проговорила Галина. Вы все тупорылые козлы и козлицы, а Данила молодец. Вот как надо вести себя. Даже денег не жалко, от понимания того, что хоть кто-то еще не растерял форму. Но мы реально не поприветствовали вновь прибывших. Нехорошо. Всем принять упор лежа для праздничных отжиманий. 300 раз. А потом прапорщик Станов продолжит тренировку по мордобитию. Господин старший следователь, не хотите присоединиться к нашему банкету? В другой раз, рассмеялся Комов. Я уже по горло сыт вашим Горюновым, так что предпочитаю веселиться подальше от него. Гоняли нас в этот день инструкторы жестко. К вечеру, вернее, к ночи, мы вымотались настолько, что в кубрик шли, поддерживая друг друга. А мой табор, тот вообще сдох еще несколько часов назад. К таким нагрузкам ромалы пока не готовы. Но, несмотря на полную измотанность, настроение все равно хорошее. Мы вместе, как в старое доброе время, в кубрике повалились без сил на кровати, но сразу не уснули, начав разговаривать и обмениваться последними новостями. Нашим курсантам-сержантам досталось серьезно. На Карельском фронте их отделениями затыкали все проблемные участки. Потери среди личного состава зашкаливали. Да и мои товарищи без серьезных ран не остались. Сержанты с болью в голосе рассказывали о своих погибших бойцах, но делали это не как раньше, а без эмоционального надрыва, с холодной яростью в голосе. Да, потери неизбежны, но прощать их тварям никто не собирается. За эти месяцы бывшие претенденты в школу спасателей повзрослели сильно. Это уже не просто хорошо тренированные мальчики и девочки, а настоящие ветераны, наевшиеся дерьма по самую макушку и умудрившиеся остаться живыми. А чего это Данила о себе ничего не рассказывает? Ехидно поинтересовалась Верка Палкина. Да чего рассказывать? Начал отбрехиваться я. Вы что, новостей не читали? Откуда? Подал голос Алан Барсиев. То бои, то лазарет, то опять бои. Потом в Тюмень перебросили. Там полная задница во дворце великого князя Шумелкина была. Ну, а из Тюмени сразу сюда доставили. Понятно. Да я в генеральном штабе тусовался. С папочками по коридорам ходил, оборотни в погонах искал. Скучное занятие. За скучное занятие серебряную ленту и внеочередное звание не присваивают. С недоверием произнесла Зоя Воскресенская. Чего-то ты темнишь, Данила. Так, я около начальства большого вертелся. Вот и облагодетельствовали. Ну а потом дома отдыхал. Отпуск дали. Ага, отдыхал он. Хохотнул Леха Старостин. Именно во время твоего отпуска в Тюмени началось светопреставление. Ты либо молчи, либо не ври. А то не очень прилично для целого барона так поступать с товарищами. Вообще-то, не барона, а графа, ошарашил я друзей. Да иди ты, даже титул отхватил. Идти не могу, ноги не слушаются. А титул отхватил мой отец. Я же просто прицепом к нему иду. О подробностях потом в сети узнаете. Да там половину не договаривают. Давай свой вариант событий. Интересно же, попросила Палкина. Уговорили. Приперся в местную администрацию. Чую, оборотнями попахивает. У меня как раз от столицы жетон личного порученца императорского двора остался. Вот я им и воспользовался. Ни хрена ж себе цацка. Нормальная, Вер, для дела самое то. Ну, я устроил небольшую встряску местным бюрократам. Оборотни не выявил, но зато они выявили меня. Напали на поместье Горюновых. Дальше и рассказывать особо нечего. Покрошили твари с помощью прибывшего моего 6-го отделения. Все, много покрошили, как раз на графский титул и хватило. Ну и семье по серебряной ленте. А батя теперь местным гарнизоном командовать будет. Теперь в Тюмени губером сам князь Ломакин. Да уж, вздохнул Алан. Вот почему одним все интересное, а другим суровые будни фронта. Ты, Данила, в следующий отпуск меня возьми. Я же в душе карьерист. Всех пусть берет, рассмеялась Зоя. Теперь понятно, про какие былые заслуги ведьма намекала. Уговорили, закончил я разговор. А теперь дайте поспать, ироды. А то ведь инструкторы поднимут ни свет ни заря. Берите пример с моего табора. Вот как мило храпят. Даже не заметили, что мы вернулись. Мне не очень нравится, что твое шестое отделение будет с нами в тыл идти. С сомнением в голосе проговорил Леха Старостин. Уж слишком разный у нас с ними уровень подготовки. Не волнуйтесь, ребята обстрелянные и не подведут. У них, кто не в курсе, иные способности, которые нам будут просто необходимы у гоблинов. Все, спать. Утром перед тренировкой хотел было вернуть деньги Галине, но она наотрез отказалась. Нет, Данила, даже не думай. Ты их честно заработал, а мне впредь наука хорошая. Реально мой косяк, ведь знаю тебя как облупленного, но не просчитал ответные действия. Ты же любишь нестандартно выеживаться. Лучше скажи свое мнение по группе морячка. Ты их в бою видел? Мне важно знать психологическое состояние табора. Где ослабить поводок в обучении, а где потуже затянуть. Нормально все. Во время драки не рефлексируют, а после нее подвигами не хвастаются. Сразу на нормальную жизнь переключаясь. Морячок даже чуть с моей сеструхой не замутил. Причем взаимно. Так что не подведут. Меня самого больше волнует, что круг свой терять потихонечку начинают. Если затянет начальство с операцией, то не затянет, перебила меня ведьма. По хорошему счету группу морячка физически еще готовить и готовить, сам видел, как быстро они вчера в жидкое дерьмо превратились, но на притирку нам дали максимум 2 недели. Говорю только тебе, так как ты хоть и трепло, но не из болтливых, да и доступа сейчас имеешь к инфе, к которой не каждый паркетный генерал допущен, как с Верой Палкиной. Ты в курсах? Да. Присматривай за ней и готовь деваху со своей стороны к тому, что она с нами к харкам не пойдет. Слишком велик риск остаться без. Ну ты понял. Понимаю, вздохнул я, только не уверен, что психологически ее не сломаете таким решением. Уже раз было, так Вера от этого чуть ли не на стенку лезла. Повторение приведет к полному нежеланию служить. Все продумано. Она не зря сюда была направлена. На ее плечи ляжет обеспечение вашего возвращения. Тоже опасно, но не так сильно. Да опыт ответственности хороший получит. Ясненько. Буду капать на мозги в этом направлении. Вот и славно, Данила. А теперь марш к своим разгильдяям. У меня из Станова всего 2 недели. Из вас подобие спасателей сделать. По 3 шкуры с каждого сдерем. И только попробуй еще чего выкинуть. Не пожалею и лично башку тебе оторву. Не соврала лейтенант. Гоняли нас с утра до вечера, как вшивых по бане. Вернее, по катакомбам, что в изобилии имелись под землей вокруг нашей базы. Отрабатывали в них взаимодействие при захвате лаборатории гоблинов. Вначале просто бегали, а потом уже прорывались, пусть и с учебным, но боем, через заслоны охранников-штурмовиков. Их тоже подключили к нашим тренировкам, объяснив, что они не просто тут торчат, а будут помогать проходить границу реальности, прикрывая наш прорыв. Лиц этих парней в шлемах я ни разу не видел, но профессионалы они крепкие. Первое время мы терпели настоящее фиаско против них, так как были включены глушилки, блокирующие дар и круг. Подобная херня, по мнению аналитиков, обязательно будет возле лаборатории зеленых. Но постепенно наш диверсионный отряд начал приноравливаться, и уже штурмовики имели бледный вид. Катакомбы задолбали, однажды высказался Жир, получивший очередной нагоняй от ведьмы. Как кроты под землей ползаем. Солнышко увидеть хочу. Задолбали, раздолбай их нахер. Отчеканила лейтенант. Ты же сам был у гоблинов в плену и понимаешь, что эти катакомбы чем-то похожи на их секретное логово. Ну а на поверхности мы уже все навоевались, так что опыт имеем. Времени в обрез, детишки. Поэтому не ноем, а пашем. И мы пахали. Да так, что через все щели в доспехах пот лился ручьем. Заодно я как бы случайно сошелся с Верой. В принципе, у нас с ней много общего, поэтому сделать это было легко. Как твой боевой серп поживает? Поинтересовался у Палкиной в один из тех редких моментов, когда никого рядом не было. Шикарно поживает, улыбнулась она. Несколько раз исключительно благодаря ему целой осталась. Никто не ожидал, что такое скрытое оружие постоянно при себе таскаю, и силы прокачивать помогает. Воистину полезный царский подарок ты мне сделал. А как, значит, выручил. Но я смотрю, ты его никому не показываешь, и не собираюсь, Дань. Ладно, твари, убил и забыл, но вот люди иногда бывают опаснее любого вампира. Какие люди? Насторожился я. Это так, к слову, заявила Вера. «Как ты думаешь, справимся с заданием?» «Должны. Я больше не его боюсь, а то, что оставит в прикрытии. Думаешь, могут кого-то исключить из группы?» Теперь уже напряглась она. «Не исключить, а дать особое задание. Зря, что ли, отрабатываем не только штурм, но и обеспечение отхода основных сил. Постоянно кто-то из нас в резерве сидит. Значит, пойдут в бой не все. Боюсь, что как одного из самых сильных, меня запихнут в ваши задницы прикрывать. Понимаю необходимость, только уж больно неприятно не самому рубиться, а дожидаться своих. Тебя не поставит», задумалась Палкина. «Сам же сказал, что сильный, так сильный и нужен. Какая ответственность за жизни добывших информацию ляжет? Жилы рвать придется похлеще, чем при штурме лаборатории. Может, еще обойдется? Командира со стороны поставит?» «Не, Вер, сторонний, не знающий досконально нашей тактики и не понимающий, чего стоит каждый из наших, не сможет принять правильного решения мгновенно. Любое промедление приведет к гибели. Я, честно, был бы даже не против ваши головы из гоблинской задницы вытаскивать. Это реально еще на одну серебряную ленту потянет, но, только никому не говори, боюсь ответственности. Привык сам за себя отдуваться. Предчувствие есть, что накосячу. Гложет чуйка изнутри, но, к сожалению, к рапорту ее не присобачишь. Ты как будто упрашиваешь меня попроситься самой занять место командира прикрытия», прозорливо заметила Вера. «Так и есть. Скорее всего, выберут меня. Если готова к тому, что наши жизни будут в твоих руках, коль что-то пойдет не так, то с удовольствием переложу ответственность на твои, пусть и красивые, но крепкие плечи. Пойми, я не боюсь схватки, а вот облажаться в таком деле могу. Нужно реально оценивать себя, и я иллюзий о своих возможностях не питаю. Ладно, что-то раскис. У меня перед ужином бывает подобное. Не бери в голову. Пойдем в столовую». После еды я ломанулся к Якутовой, не только за тем, чтобы доложить о разговоре с императорской внучкой, но и выяснить встревоживший меня момент. «Галя, что за херня? Какие такие люди напали на Палкину?» Она проболталась, невозмутимо ответила лейтенант. «Нет», вскользь упомянула, что люди бывают опаснее тварей. Потом резко заткнулась и увела тему в другую сторону. «Значит, что-то серьезное произошло, о чем непосвященному знать не надо. Я же, по мнению Веры, и есть этот непосвященный. Ну, а дальше легко было сложить 2 и 2. Вот зараза», зло сплюнула ведьма. «Где-нибудь, да обязательно по мелочам накосячит. Уже не в первый раз. Да, был странный эпизод на Карельском фронте. Наткнулась с отделением на группу дезертиров, хорошо вооруженных и прекрасно подготовленных. Ты веришь в таких? Нет. Вот и никто, кто в теме, не поверил. Они подобрались к месту отдыха Веркиного отделения и попытались его в ножи взять. Причем основной удар нанесли по Палкиной, прихватив ее в сортире. Уж извини за подробности. В сортире она всех и похоронила, а потом начала резвиться, спасая своих бойцов. Выжил лишь один гад, но он почему-то скоропостижно сдох прямо в камере, не успев дождаться допроса. По всем бумагам дезертиры реально сбежали из армейских частей. Вот так, поэтому и тебе ничего не говорили. Идет расследование. Делай выводы, каков был уровень того, кто организовал покушение на Верку. Сделал. Мало нам оборотней было, теперь и людишки между собой режутся. И раньше резались, Даня. Ободряюще хлопнула меня по плечу Якутова. Просто ты во многие дела не вникал по скудоумию. А потом, когда поумнел, дальше стен казармы уже ничего не видел. Добро пожаловать в мир взрослых, мальчик. Глава 16. За всей этой муштрой и тренировками время пролетело незаметно. Послезавтра по намекам от инструкторов, нас должны отправить на Балтийский фронт, а потом в тыл к Харкам, искать эту чертову лабораторию. Скорее бы уже. Честно говоря, ненавижу ее уже до глубины своей старшинской души, так как задолбала штурмовать катакомбы, а потом выслушивать нудный разбор учебных боев. Данила, проклюнулся в мой сон голос Чиха посреди ночи. Тут не паниточки, которые меня настораживают. Ну, пробубнил я, накрываясь одеялом с головой и мысленно желая на Умбу сдохнуть за мой прерванный отдых. На дне озера, как раз под сводами вашей базы заряды лежат. Бывает, на случай экстренной ликвидации объекта запихнули. Оно понятно, Дань, только минуту назад к берегу подъехала странная машинка. Постояла секунд 30 и смылась. Объезд территории, наверное. Может быть, только вот зарядики замигали лампочками, а раньше просто кирпичами скучными лежали. Я не понимаю, нормально ли это, простая проверка или... «Чего?» – вскочил я, откидывая в сторону одеяло. «Это ненормально, Чах. Необходимо активированные заряды срочно убрать, пока они не рванули. Нельзя убрать, там все по-хитрому сделано. Идет странная магическая привязка. Боюсь, что если пошевелю, то бабахнут раньше времени. Чах, срочно жми тревожную кнопку!» – заорал я благим матом, переполошив всю спящую группу. «Сматываться надо!» Маты, непонимающие вопросы товарищей, закончились за пару секунд. Их заглушила сирена и бездушный голос. «Срочная эвакуация! Всему персоналу покинуть базу! Срочная эвакуация! Всему персоналу покинуть базу!» Слава богу, что и подобное мы отрабатывали вместо отдыха между тренировками. Поэтому никому ничего объяснять не надо. Похватав оружие и форму, рванули по светящимся на стенах указателям. Но сколько у нас времени? Вот в чем вопрос. Несясь к выходу, я представлял, как сейчас раздастся рвущий барабанные перепонки взрыв, затрясется земля под ногами и тонны воды с грязью обрушатся на нас сверху. От этого нет спасения. Да, я переместиться успею, но сколько товарищей погибнет? Чах, на бегу проговорил я. Можешь внимательно осмотреть заряды? Должна же быть хоть какая-то кнопка отключения боевого режима. Ничего нет. Давай я их поясом хаоса окутаю. В нем изменится время. Не сильно, но минут 10 в запасе точно будет. Делай. Сейчас каждая секунда на счету. Эвакуационный выход открыт. Полуодетые люди четко, без паники бегут по его широкой наклонной дорожке, выходящей на поверхность. Последними вышли наши инструкторы и начальник базы. Лица у всех растерянно злые. Никто до сих пор не может врубиться, что происходит. Учебная или боевая тревога. А может, сбой аппаратуры? Кто дал сигнал тревоги? Заорал начальник базы в чине майора. Без моего ведома. Расстреляю гада на месте. Потом расстреляешь, а сейчас ноги уносить надо. Подбежав к нему, не менее эмоционально ответил я. 3-4 минуты, и здесь черт знает что начнется. К чести майора, он не стал упрямиться и качать права, а принял мои слова всерьез. Поэтому, когда раздался взрыв, мы находились примерно в 2 километрах от озера. Не знаю, какой мощности были заряды, но, судя по ощущениям и докатившейся до нас взрывной волне, хватит подобных подарочков для того, чтобы крепость в пыль разнести. А уж зарево-то какое! И это учесть, что заряды не на поверхности лежали, а под водой. Окажись мы во время взрыва на берегу, то имели бы сейчас бледный вид мертвецов. Мать твою, только и смог выговорить прапорщик Станов, стоящий рядом со мной и ошалевший смотрящий в сторону бывшего озера. Ни хрена ж себе рыбалочка. Хотел было ему ответить, но в этот момент во всей красе проявил себя майор. Он выхватил пистолет, приставил его к моему затылку и зло произнес. «Старшина Горюнов, требую объяснений». «Объяснений не будет», — спокойно парировал я. «Это не твоего ума дело, майор. Сейчас командир уже не ты, а я. В дело вступает личный порученец императорского двора. И попрошу мне не мешать, так как времени у нас мало. Жетон, кстати, показать не надо. Я в курсе, кто ты такой. Наши действия, занимаем круговую оборону. И мне нужен телефон, желательно с зашифрованным сигналом. Других не держим», — пояснил мне начальник бывшей базы, протягивая толстую трубку. «Всем экипироваться и разбиться по отделениям согласно штатному расписанию. Кто без оружия, в резерв». Народ засуетился, а я, отойдя немного в сторону, задумался. Нужно доложить начальству о теракте. Только кому звонить? Новому губернатору Ломакину, близкому другу самого императора, или старшему следователю Комову, что сейчас тоже квартируется в Тюмени, ведя тайное расследование государственной измены Мишалкиных? Наверное, лучше следаку. Очень не нравится мне то, что информация о суперсекретной базе просочилась к врагам. Значит, на высшем уровне крыса завелась. У нового губера люди в команде хоть и проверенные, но их много с секретным допуском. Вполне возможно, у них подтекает. С Комовым же мы такие вещи прокрутили, что будь у него трепло или предатель, то хрен бы дали нам порезвиться. Да и не факт, что кроме следака кто-то из его подчиненных знает про базу. Это армейская территория, а не ИСП. Значит, ему звонить и буду. Набрал по памяти номер телефона. «Кто?» — сонно ответил Комов. «И вам недоброй ночи, Илья Сергеевич», — встревоженно ответил я. «У нас тут все очень плохо». После этого рассказал всю эпопею нашей героической эвакуации. «Откуда ты узнал про взрыв?» Сразу же проснулся в Комове следак. Приснилось, блин. «Илья Сергеевич, вы реально считаете, что это самый важный вопрос?» «Да, Данила, ты прав. Значит так, забрать у солдат и офицеров все телефоны. Ты понял, все. На связь ни с кем не выходишь, только со мной. Я сейчас никому не доверяю, поэтому подозреваю даже императора и родную маму, тем более, что я сирота. Далее, рвите когти подальше от озера. К утру пусть вас от места взрыва отделяет минимум верст 15. Я же быстренько все обмозгую и приму кое-какие меры. 15 можем не осилить, признался я. Не думаю, что охрана базы диверсионную подготовку проходила, а на улице темень. В лесу быстрее все ноги переломают. Значит, сколько сможете пройти? Найдите плохо просматриваемое с воздуха место и схоронитесь. Ну не мне тебя подобному учить. Тем более с вами настоящие спасатели. А уж они лучше любого в этих вещах разбираются. Отбой. Быстро передал весь разговор Якутова и Станову. После этого мы обшмонали наше воинство, не оставив бойцам ничего, что даже гипотетически может подать сигнал и навести на нас. Оружие бы тоже не помешало забрать, но тут приходится идти на риск. Нападение может произойти в любую минуту. Вы считаете, что среди нас может быть предатель? Тихо спросил меня начальник базы. Все возможно, господин майор. Кто-то же активировал заряды самоликвидации. Если есть гнида наверху, то и внизу стоит допустить ее наличие. Сами понимаете, что базы на воздух просто так не взлетают. Хотя тут уместнее сказать, что ее поглотила водная стихия. И примите к сведению, что вы первый подозреваемый. Понимаю, конечно, вздохнул он. Я несу полную ответственность за объект. Оружие сдать не надо, улыбнулся я. Вы подозреваемый, а не обвиняемый. Спасибо и на этом. Ночной переход дался мне, инструкторам и нашей боевой группе достаточно легко. Чего не скажешь о персонале базы. Пусть практически все они с оружием, но нормальной экипировки нет ни у кого, кроме дежурной охраны. Бойцы идут практически вслепую, частенько падая и глухо матерясь. Через пару часов начало всходить солнце, и стало намного легче. Мы ускорились, насколько это было возможно. Но, как я и говорил, 15 верст осилить не смогли. Еле-еле десяточку километров, по моим прикидкам, отмотали. И то хлеб. Главное, что все в строю, без переломанных конечностей. Глубокий овраг с густыми разлапистыми елями по краям подвернулся как нельзя кстати. Все 139 беженцев поместились в него и, для дополнительной маскировки закрыв себя ветками, легли отдыхать. Лишь только несколько человек дозорных осталось на боевом посту. Надо бы их сменить через часик, а то ведь и заснуть могут после такой суетной ночки. Дело было ближе к полудню, когда запищал мой телефон. «Значит так, Данила», — прозвучал в трубке уставший голос Комова. «Вы в каком квадрате находитесь?» Сверившись с навигатором, я обозначил нашу точку. «Отлично. Прямо как по заказу шли. Должны успеть. В 17 верстах от вас проходит железнодорожная ветка. Выходите к ней в районе 93-го столба и ждете. Через 2,5 часа пройдет товарняк. Он в этом месте всегда сбрасывает ход до минимального, а сегодня совсем на пару минут остановится. Такое часто с ним бывает. Запрыгивайте в вагоны, закупоривайтесь и едете до тех пор, пока не получите команды на высадку. Скорее всего, необходимо будет прыгать на ходу. Залезть в товарняк не проблема, но не уверен, что никто не разобьется при высадке, возразил я. Не на полном ходу и не с моста в реку десантироваться будете, так что выживете. Дальнейших указаний пока не дам. Необходимо все проработать досконально. Понял. Отбой. К железной дороге вышли минут за 15 до прибытия поезда. Могли бы быстрее, так как на базе даже повара проходили серьезную армейскую подготовку, но шли достаточно осторожно. Еще не хватало нам с дуру в засаду попасть. Ну а дальше все было просто. Товарняк реально остановился. Мы, пригибаясь и держа оружие на изготовку, кинулись к вагонам, ожидая какой-нибудь неприятной ловушки. Но ничего такого не было. Как только все погрузились, поезд тронулся с места. Бойцы уселись на пол и вытянули уставшие ноги. Все отдыхают, кроме меня и инструкторов. Ни воды, ни еды, прокомментировал наше положение прапор. Значит, сделала вывод Якутова, недолгое путешествие намечается. Знаю, Галя, только неприятно сидеть с маленьким боезапасом в этой железной коробке. Нормального боя, если чего, не выдержим. И обидно, что в последний момент перед отправкой на операцию диверсия произошла. Подготовка вся в задницу. Теперь опять жди, когда начальство соблаговолит о нас вспомнить. Уверен, затаскают сбежники по допросам. Не факт, что все отменит. Ты представляешь, Антон, сколько усилий было потрачено на Балтийском фронте, чтобы подготовить прорыв в реальность Харьков. Думаю, максимум на неделю отложат, но идти придется. Лучше бы отложили, подключился я к их диалогу. Не верится, что те, кто нас чуть под озером не похоронили, не знали о предстоящей акции. Так что хрен нам дадут спокойно по тылам гоблинов разгуливать. Быть может, причина диверсии была в другом. Тонко намекнула мне лейтенанта возможности покушения на внучку императора. Тогда твари не знают о нашей миссии. Допускаю, что могло быть все сразу, в том же иносказательном тоне ответил я. Тогда ведь вообще жопа получается. Император и его окружение должны понимать это. Ты прав, Данила. Это уже уровень предательства такой, что я теряюсь в догадках. Вернее, совсем их не имею. Ладно, все равно от нас ничего не зависит. Так что остается лишь ждать и отдыхать. Пусть у начальства голова пухнет. Здраво рассудив, что Галина полностью права, мы с прапором расслабились. Вскоре под убаюкивающий стук колес навалилась дрема. Но нормально уснуть я не смог. Чах видел машину на берегу озера незадолго до взрыва. Есть большая вероятность, что она не просто так приехала. «Не», — мысленно ответил Наумб, когда я донес до него свои предположения. «Ночных автомобилистов взять и допросить не получится. Как только рванула база, то и их машина разлетелась по округе. Вроде в ней двое было, но это не точно. В то, что это они устроили диверсию, теперь сомнений нет. Скорее всего, имея кодекс самоликвидации базы, подъехали на допустимое для сигнала расстояние и нажали кнопочку. Запрограммирован взрыв так, чтобы он произошел после отъезда диверсантов. Но исполнителей в живых решили тоже не оставлять. Жаль, Чах, что не до них тогда было. Теперь время упущено, и былого назад не воротишь, вздохнул я. Такая наводка на главную сволочь утеряна. Ты как время вокруг меня остановил, не остановил, а приостановил, пояснил Наумб, и то с трудом. Но это важный скачок в моем развитии. Все-таки не зря суккубов угрохали. Их энергия очень хорошо ложится на мою, на твою, кстати, тоже. Особо большого прогресса в себе не вижу, признался я. Не скажи, Данила, ты просто зажрался. Вспомни бой возле дома Горюновых. Оставшись без прикрытия, пошел на твари с одним серпом в руке. Еще несколько месяцев назад погиб бы за несколько секунд, а не устроил скотобойню элитным кровососом. Да и твоя защита из пояса хаоса продержалась до самого конца, несмотря на плотный огонь проклятых Харьков. Могу поспорить на канистру спирта, что и со стихиями очередной сдвиг произошел. Просто еще не было возможности ими рефлекторно воспользоваться. Поэтому пока и спят они внутри тебя. Спорить не буду, поверю на слово. Жаль, а то трубы огненных желез практически горят, требуя развития. Сейчас бы махнул рюмаху другую. Я те махну. Пока никаких прокачек алкоголем, пьянству, бой. А вот после боя можно будет и попьянствовать слегка. Вздремнуть я все-таки смог, но недолго. Оживший телефон вывел из дремы моментально. Через час и 4 минуты будете железнодорожный мост. Сразу после него и прыгайте. На берегу стоит прогулочное судно. Оно ваше, приказал старший следователь. А дальше что? А дальше уже не твоя забота. Там есть кому принять командование. Он отключился, а мы с инструкторами озаботились тем, как передать информацию бойцам в других вагонах. Связи же ни у кого нет. Пришлось попрыгать по крышам на полном ходу поезда и залезать в небольшие лючки. Хорошо, что они есть, а то бы фиг попали внутрь. Помнится, в свою бытность спасателя на прошлой земле, я на чем свет материл дурных подростков-зациперов, любящих устраивать подобные смертельные трюки. Теперь вот самому пришлось. И как теперь странно звучит слово «спасатель», насколько разный смысл в него вкладывают здесь и там, но есть и общее. Прежде всего, умение думать головой, а потом уже действовать, вселять уверенность в потерпевших, даже когда сам боишься. И, конечно, понимание, что нет безвыходных ситуаций, пока жив сам и тот, кого ты спасаешь. Эх, нашим бы парням из той земной МЧС еще бы дар колдовской заиметь, любую беду отвели. Интересно, как они там без меня? С такими мыслями я облазил все вагоны на своем участке ответственности. Заодно проверил, все ли нормально. Но наши курсанты-сержанты, распределившись по группам, не подвели, и никаких эксцессов не было. Даже табор и тот не запаниковал, когда услышал о скорой смене транспортного средства. Прыгали с поезда на ходу, поинтересовался я у морячка. «Не доводилось, барон», улыбаясь, проговорил он. «Но ты не переживай, надо будет, из самолета прыгнем. Главное, чтобы с парашютом, а то рассказать о впечатлениях не сможем потом. А я бы дерьмом прямо в воздухе послание выложил. Во время подобного аттракциона его бы неожиданно много во мне оказалось», — заржал Пушкин. Вместе с ним засмеялись и остальные ромалы, подкидывая идейки прыжка без парашюта и заряжая своим уверенным оптимизмом остальных бойцов в вагоне. Так что, когда мы проезжали мост, никакой паники не было. Тем более поезд хоть и не остановился, но сбавил ход примерно километров до 20. Тренированным людям подобное не помеха, но несколько вывихов все равно после приземления было. Схватив пострадавших, аккуратно стали пробираться к берегу. Вроде бы и безлюдная местность, но в последнее время, как оказывается, нельзя доверять даже самым секретным и хорошо укрепленным базам. А в глухомане вообще медведь, прокурор, так что с правильно подготовленной позиции нас всех можно перестрелять легко, а потом спокойно добить раненых. Такого удовольствия гипотетическому противнику никто доставлять не захотел. Когда добрались до воды, то реально увидели стоящий в паре метров от берега экскурсионный кораблик. Заходить на него не торопились, а из кустов стали наблюдать за местностью. «Да нормально все», — пробурчал в моей голове Чах. «Сам Ростоцкий в каюте сидит и вас дожидается. Если во всей этой кутерьме я еще могу не доверять генералу Ростоцкому, то доверие к Чаху у меня полное». Махнув рукой бойцам, первым пробежал по трапу на это плавающее корыто. За мной потянулись и остальные. Как только последний человек ступил на палубу, трап тут же был убран, и мы поплыли. Или, как говорят моряки, плавает только дерьмо, а на судах ходит. Ну, значит, пошли. Глава 17. «Господин генерал, разрешите доложить?» Вошел я в каюту к Ростоцкому и отдал честь. Геннадий Григорьевич сидел не в обычном мундире, а в полевой форме. Поверх нее надета разгрузка, а рядом с креслом примостился автомат. «Значит, дела серьезные, и мы явно не дворцовый паркет топтать направляемся. Без чинов, Данила, присаживайся. Плыть нам не один час, так что разговор будет долгий. Смотрю, ты моему присутствию совсем не удивился. Да после сегодняшней ночки я вообще мало чему удивиться смогу. Тут с тобой не поспоришь», — кивнул генерал. «Хочу услышать все подробности. Особенно интересно, как ты про диверсию узнал?» «Приснилось», — соврал я, стараясь в очередной раз скрыть наличие чиха. «Но сон какой-то непростой был, не как обычно. Способностей предсказателя в себе раньше не замечал, только увидев картинку, как заряды активизировались, ни одной секунды не сомневался, что это правда. Да даже если бы и были сомнения, то в данном случае перебдить лучше, чем недобдить. Решил, что пусть потом за ложную тревогу по башке получу, чем под толщей грязной воды подохну. Не теряя времени, прямо в трусах переместился к тревожной кнопке, потом обратно и поднял группу. Ну а дальше уже со всеми эвакуировался. «Ты у нас еще и оракул, оказывается», — недоверчиво посмотрел на меня Ростоцкий. «Сам в шоке, Геннадий Григорьевич», — развел я руки в стороны с самым честным выражением на морде. «Есть подозрение, что это убитые суккубы так на меня подействовали. Да даже если и не они, то все равно теперь сны буду смотреть иначе. Этот же подтвердился». «Подтвердился? Черт бы его побрал. Ладно, сделаем вид, что с этим разобрались. Теперь готов выслушать твой подробный доклад». Мой пересказ занял не так много времени. Уточняющих вопросов почти не последовало. В этот момент я был искренне рад, что передо мной армейский генерал, а не старший следователь Комов. Тот бы просто так не отстал. «Хороша сказка», — подытожил мое выступление Ростоцкий. «Ты правильно сделал, что позвонил Илье Сергеевичу, а не губернатору. Ломакин хоть и давний друг императора, но сифонит именно в его команде. Даже я не знал про эту базу еще сутки назад. Вернее, знал, что вас где-то спрятали, но точными координатами не интересовался. Из сведущих остаются лишь Ломакин и Комов. В команде Комова, как ты верно заметил, шпион бы проявился намного раньше. Слишком серьезные данные вы передавали в столицу. А вот у князя хоть и собраны проверенные люди, но их в Тюмень отбирали в спешке. Вполне мог какой-нибудь продажный гад затесаться. Мы с Комовым напрямую вышли к императору, и он дал следующее распоряжение. Делаем вид, что диверсия удалась. Вы все официально мертвы, даже для губернатора. Зная Ломакина, уверен, что он не обидится за такое использование его в темную. Сам подобное не раз совершал, стоя во главе спасателей. Моя семья, попытался возразить я, понимая, что подобное известие будет для нее ударом, и остальные семьи тоже ничего знать не будут. «Вы мертвы для всех», — резко перебил меня Ростоцкий. «Сейчас важнее иное. Операция не отменяется, но придется ее немного изменить, с учетом того, что про ваш рейд в тыл противника могут знать твари. К счастью, Александр V поручил мне разработать запасной вариант, не привлекая к этому никого из его окружения. Император не любит складывать все яйца в одну корзину. Изначально, на севере Балтийского фронта вы должны были во время заранее подготовленного наступления незаметно переместиться в тыл к Харкам. Нечто подобное, пусть и в меньших масштабах, я подготовил и на южном направлении. Разница лишь в том, что ваша задача в боевой неразберихе теперь не переместиться к зеленым в тыл, а остаться на их территории после отступления наших войск. На юге Балтийского фронта селенок у нас не так и много, поэтому всего лишь несколько часов сможем удерживать занятый плацдарм. За это время успеете хорошо замаскироваться. Вылезите на свет только после нашего отступления. Ну а потом придется делать рейд на север, где, по показаниям бывших пленных, и находится эта лаборатория. Это же почти 150 верст по иной реальности. Возмутился я. Да нас засекут раньше, чем мы к месту доберемся. Форменное самоубийство. Прорываться на севере теперь еще опаснее. Вас там твари ждут не дождутся. Так что выбор невелик. К тому же для всех вы теперь мертвы, поэтому целенаправленно искать вас никто не станет. И поверь, что зеленым не до вас будет. Наступление, что мы изначально планировали на северном направлении, тоже состоится через сутки после южного прорыва. Так что головы тварей будут смотреть не в вашу сторону. Уже лучше, но... Это приказ, сержант Горюнов, растерял остатки терпения Ростоцкий. Теперь пригласи сюда всю вашу группу, за исключением тяжелых штурмовиков поддержки. Этим парням я после задачи поставлю. Новые вводные группа выслушала в самом что ни на есть мрачном настроении. Понять можно. И раньше миссия была сложнейшей, а теперь превратилась в невыполнимую. Даже если один человек сможет вернуться с задания, уже можно будет считать чудом. Но, несмотря ни на что, никто из наших не отказался, хотя генерал Ростоцкий и предложил каждому сделать подобное. Все понимают, что на кону очень многое, а умирать, на то и война. Страх смерти на ней часто притупляется, уступая свое место инстинктам для выживания. Хотя главная задача теперь не самим выжить, а уничтожить гоблинскую лабораторию и принести ценную информацию по ней. Этим будут спасены тысячи жизней. Есть момент по группе отхода. После генерала взял слово прапорщик Станов. «Вы хотите оставить ее около северного фланга фронта?» «Естественно», — кивнул Ростоцкий. «Уходить вам придется в спешке, поэтому выбрали самый короткий путь. Встречайтесь с группой прикрытия недалеко от рубежей и вместе прорываетесь через гоблинскую передовую. Считаю, что и харки также думают. Поэтому эти 20-30 верст, в зависимости от того, как наши смогут продвинуться вглубь чужой реальности, зеленые насытят таким количеством войск, что даже простому муравью мизерного шанса проскочить не останется. Про нас и говорить нечего. Предлагаю уходить тем же маршрутом, которым и придем, через юг. Это противоречит всем наработкам не только армии, но и спасателей», — возразил Геннадий Григорьевич. «Как только вы нападете на лабораторию, твари быстро просчитают, откуда пришли». «Согласно со Становым», — поддержала прапорщика лейтенант Якутова. «Харки тоже знают, по каким правилам мы воюем, поэтому на первом этапе отвергнут подобный глупый ход. Потом, конечно, и его в разработку возьмут, поняв, что на севере мы выходить не собираемся, но время упустит. К тому же, третьим выступил я за такое предложение, у нас в группе есть люди, способные перемещаться на определенные расстояния, в точке, где когда-то уже были. Это нам позволит скоренько уходить от погони и даст шанс хотя бы одному бойцу, но добраться до людей с ценной информацией по лаборатории. А на севере никто из нас не был, поэтому хрен пойми куда прыгать. Ваша операция, вам и решать, немного подумав, согласился генерал. Изменим немного план, все равно до фронта долго добираться, и обмозговать время имеется. Насколько долго, спросил морячок. Примерно неделя уйдет, так как продвигаться вам придется скрытно и со множественными пересадками. Это идея Комова, он не хочет, чтобы за вами увязался вражеский хвост или чтобы какой-нибудь умник вычислил, куда направляется странная группа якобы мертвецов. Естественно, не всей толпой пойдете. Легенды и маршруты уже разрабатываются. Нас разделять нельзя, тут же сказал морячок, показав на табор. «Сдохнем, если далеко друг от друга находиться будем. Не волнуйтесь, помним про вашу жизненную привязку», — успокоил генерал. «Еще вопросы есть, много, но меня больше всего волнует прикрытие нашей группы», — подала голос Вера Палкина. «Оно всех волнует, но пока по ней все размыто», — вздохнул Ростоцкий. «Честно говоря, после подрыва базы все планы полетели кувырком. Придется экспериментировать на месте. Признаюсь, с удовольствием бы отложил рейд на неопределенный срок, но в сегодняшних реалиях это будет не лучшим вариантом. Быстрее вас враги уничтожат, чем мы толковый план составим. Думаю, на этом пока и остановимся. Если у кого-нибудь появятся идеи, то смело обращайтесь ко мне. Выслушаю с удовольствием, даже самые бредовые. Пока же все свободны, отдыхайте». «Да, лейтенант Якутова и старшина Горюнов, вас это не касается, останьтесь, есть еще о чем с вами поговорить». Когда все ушли, генерал, налив нам и себе по бокалу легкого вина, затронул несколько иную тему. «Данила, недавно с удивлением узнал, что ты теперь в курсе, кто такая Вера Палкина. Значит, она теперь под присмотром не только Галины, но и твоим. Поэтому вместе с Якутовой будете охранять Веру, пока не доберетесь до Балтийского фронта. По вам уже составлен план перехода. Странно звучит, но из песни слов не выкинешь. В мирной жизни ваша подопечная может подвергнуться большему риску. Идете втроем, почти открыто, но с липовыми, вернее, с самыми настоящими паспортами, только выданными на другие имена. Теперь вы все уроженцы Шадринска. Данила и Вера, вы молодожены, Артур и Ольга Ивановы, отправившиеся в свадебное путешествие по стране. А ты, Галя, переименовываешься в старшую сестру Ольги, которую парочка взяла вместе с собой за компанию. Наталья Яйцева. Яйцева, скривилась лейтенант. Получше не могли фамилию придумать, их не придумывали, это реальные персонажи. Илья Сергеевич Комов заверил, что свадьба Артура и Ольги недавно была, а Наталья Яйцева, подарив путешествие молодоженам, отправилась вместе с ними из Шадринска. Где они сейчас, даже не знаю, но уверен, что Комов сделал им такое предложение, от которого сложно отказаться. «Нас могут пробить по базе данных», — озвучил я свои опасения. «Пусть пробивают, увидят лишь ваши лица. В базу данных временно внесены изменения, ну а глубоко копать никто не будет. Да даже если и будет, то времени на нормальное расследование не хватит. К этому моменту уже у Харков в тылу окажетесь. Данила, ты не о том думаешь. А о чем? О жене, именно. Придется ночевать в номерах для новобрачных, а там всего одна кровать. Стоны, охи и вздохи для обслуживающего персонала гостиниц можете и даже обязаны издавать, но, если ты реально, не сдержав свое либидо, полезешь под юбку к Вере, то ее дедушка потом кому-то шаловливые ручонки и остальные части тела оторвет. Понял, это личное предупреждение от императора, которое он приказал тебе озвучить. Тогда нахрен мужем и женой сделали, раз боитесь за невинность одной особы? Все просто, Горюнов. Если за вами будет слежка, то она должна понимать. Император внучку вряд ли ночевать в одном номере с молодым самцом оставит, и вашу пару не будут рассматривать пристально, а переключится на более подходящие кандидатуры. Дополнительная подстраховка, так сказать. Комов любит устраивать такие вещи. К тому же ты очень хорош в ближнем бою, поэтому должен охранять доверенное тебе тело сержанта Палкина и днем, и ночью. Вариант с молодоженами прекрасно вписывается в твою задачу. Ну а любимая сестра Ольги Ивановой, госпожа Яйцева, будет жить в номере рядом. Галина, на тебя возложена миссия контролировать обстановку вокруг нашей пары. Заодно будешь на связи со мной, докладывая обо всех ваших перемещениях. Любую наружку выставлять за вами, это дать повод врагам насторожиться. Так что, думаю, объяснять не надо. Ну и последнее. Не расслабляться ни на секунду. Уже было два покушения на Палкину, значит, имеем все основания считать, что ее тайна раскрыта. По хорошему счету, необходимо Веру во дворец отправлять, но император говорит, что пока рано. Ее дар не полностью раскрылся и придется рисковать. Пока только одно покушение. Не факт, что базу рванули из-за нее. Может, сгущаете краски, а я базу и не учитывал. Удивил нас генерал. Одно покушение мы ликвидировали еще до его начала, а вот второе, замаскированное под дезертиров, СБ прощелкало. Если же допустить, что целью диверсии на базе был не только ваш отряд, но и Палкина, тогда совсем все плохо. Вера о том, что я в курсе ее происхождения, знает. Продолжил задавать вопросы я. Нет, император категорически запретил это делать, чтобы Палкина не расслаблялась. Достаточно того, что знает о лейтенанте Якутовой. Но и Галина больше не как охранник, а как куратор и надсмотрщица. Сами знаете, каков у Веры характер, и одергивать девушку приходится часто. Понял. Остался вопрос по маршруту. Все есть, Горюнов. Тут и придумывать ничего не надо, он стандартно проложен туристическим агентством. Даже названия забронированных гостиниц есть. Путевки выдам вместе с паспортами, так что не ошибетесь. Этой ночью тайно сойдете на берег в Тобольске. Ну а дальше самолетом во Владимир. Из него на поезде до Калуги и потом опять по воздуху до Смоленска. Там и будет конечная точка. А вместо вас в Ярославль уже поедут настоящие молодожены и их сестрица. В каждом городе остановка всего на 1-2 дня, поэтому в сроки легко укладываемся. Рестораны, оргии и прочее, пошутил я, расслабившись и понимая, что все на мази. Имеем право, чтобы поддержать легенду, Горюнов, изогнув бровь дугой, в том же тоне ответил мне Ростоцкий. Рестораны выбираете по вкусу, но сильно не шикуете. Что до оргий, Александра Пятого помнишь, такого дядечку не забыть. Он обещал личную оргию для тебя, если провалишь задание, и на ней ты будешь не праздновать, а выступать в роли девочки. Еще предложение есть? Нет. Но с тыла подкрадываться к моей персоне, это подло даже для императора. Так ему и передайте, что старшина Горюнов опасность встречает исключительно грудью, а не остальными частями тела.